Агюст поцеловал ей руку, прикидывая, сколько ей может быть лет, но ничего не понял. Лицо было из тех, что словно застывают маской усталости и пережитой боли и остаются такими до глубокой старости. Когда четверть часа спустя она ушла, Элиза объяснила ее появление. «Это наша соседка. Она живет во дворе, напротив нашей квартиры, на первом этаже. Недели две назад зашла попросить у меня нюхательной соли. У нее голова очень болит временами. Разговорились. Ты прости, что я тебя назвала моим мужем. А почему ты за это просишь прощения?» Обиделся Агюст. «Потому, что я не жена тебе, Анри. Не хмурься, пожалуйста. Невенчанную подругу женой не называют. Я не заслужил таких слов», сказал он сердито. «И даю тебе слово, мы обвенчаемся. Но кто она, эта Татьяна Андреевна? Видишь, я уже научилась выговаривать русские отчества. Она вдова, из небогатых дворян родом, а замуж ее выдали за учителя гимназического, он ее без приданого взял. У них родились близнецы, сын и дочка, но муж вскоре умер. Денег никаких не осталось. Вот она с детьми и живет теперь втроем, зарабатывает тем, что белье шьет. Еле-еле хватает, и хворает она все время, кашляет, говорит, умру. Куда же денутся Зина и Арсенушка? Да растить бы, как жалко», вырвалось у Агюста. «А сколько ей лет?» 27. «Боже, я думал, 40. И как же они управляются? Ведь, наверное, без прислуги, без кухарки, с детьми-то. А вода, дрова, ей и дворнику, я думаю, дать нечего, чтоб носил. Раньше она его упрашивала», опустив глаза, сказала Элиза. «Самой ей никак, а теперь Алеша наш носит». «Алеша, а он что, ее знает?» — изумился Манферон. «А он всех знает, Анри». Агюст отвернулся. Теперь ему вспомнилось, что сам он не раз встречал эту женщину, видел ее на улице то с тяжелой корзинкой овощей, которую она тащила, едва переводя дыхание, то со свертком полотна. Иногда она задерживала на нем взгляд, будто втайне любуясь изящным молодым человеком, жившим в одном с нею доме, но словно за гранью доступной ей жизни. Его прежде раздражали такие взгляды. «Зови ее чаще на чай», — сказал он Элизе, — «и на обед как-нибудь можешь позвать. Правда, мы сейчас не шикарно обедаем, а Алешку я похвалю потом за это, за то, что он делает для них». Так прошло и кончилось лето. В конце сентября комитет Академии собрался на последнее, решающее свое заседание, и на него, наконец, пригласили Манферона. Явившись, он увидел к величайшей своей тревоге, что в зале нет человека, на помощь которого он единственно мог рассчитывать, генерала Бетанкура. Это испугало архитектора. Бетанкур не был в отъезде, Манферон накануне видел его в комитете по делам строений. Значит, он либо не был приглашен сюда из каких-либо соображений Олениным, либо не пришел сам. Неужели у него появились сомнения? Заседание началось, и Оленин в пространной форме изложил суть дела, по которому они здесь собрались, словно вот уже год комитет Академии не занимался этим самым делом. Агюст смотрел на холодное, аристократически тонкое лицо президента Академии, следил за выражением его светлых спокойных глаз и старался понять, чью же сторону он все-таки готов принять, ибо от него зависело многое. Архитектор знал, что Оленин его не любит, но знал и то, что никакая личная неприязнь не заставит этого человека поступить себе во вред. Покуда Ленин говорил, двери зала заседаний тихо отворились, и, как на грех обернувшись на их еле слышный скрип, Манферон увидел Антуана Мадюи. Тот вошел и, неторопливо и осторожно ступая, пробрался к одному из стоявших в дальнем конце зала кресел. У Агюста тотчас задрожали губы, дрожь появилась в кончиках пальцев. Он заставил себя отвернуться, хотя прекрасно понимал, что ему все равно сейчас придется встать лицом к залу и опять увидеть Тони. Тот, казалось, стал еще красивее за то время, что они не виделись. Парадный мундир подчеркивал безупречность его фигуры, черты лица обрели законченную гармонию зрелости. «У него, верно, множество любовниц», — подумал вдруг Агюст и едва вслух не засмеялся над собою. Заметив Мадюи, Оленин прервал свою речь и проговорил: «Быть может, сам господин Мадюи, автор рассматриваемой нами записки, пожелает изложить свои обвинения в адрес проекта?» «Нет», — из глубины зала откликнулся Антуан. «Я пришел только как зритель, но не как участник собрания. Долг мой был исполнен, когда я представил мою записку Академии. В ней все сказано». «В таком случае переходим к рассмотрению изложенных в записке вопросов», — спокойно заключил президент Академии. Полагаю, для начала следует выслушать автора проекта Исаакиевской церкви господина Манферона. Агюст поднялся со своего места и обернулся лицом к залу. Лицо его было невозмутимо, и по залу пролетел, как шелест, удовлетворенный шепот. Большинство собравшихся не могли не оценить мужество архитектора. Он понимал, что говорить нужно по-русски, и потому заговорил медленно, тщательно подбирая каждое слово. Все изложенное в записке, господа, было мне давно известно, но я оттого не менее внимательно выслушал сейчас господина президента. Прежде всего, принимая позицию защиты своего проекта, я хочу предложить уважаемому комитету Академии для большего удобства рассмотреть три вопроса отдельно. Во-первых, о фундаменте, который господин Мадюи полагает ненадежным, а способ укрепления грунта под ним чрезмерно расточительным. Во-вторых, о возможности соединения оставшихся частей старого здания с новым зданием. Ну и в-третьих, о сооружении купола нового собора на двух старых и двух новых пилонах при невозможности увеличения расстояния между ними. Эти три вопроса представляются мне принципиальными, все же остальное, что там написано, на слове там он невольно презрительно покривил губы, однако тут же спрятал гримасу в улыбке, все же остальное, как мне кажется, к делу отношения не имеет. Согласны ли вы со мною, уважаемая комиссия? Комиссия согласилась. Архитектору предложили дать краткие пояснения по всем трем вопросам, прежде чем комиссия приступит к их рассмотрению. Сидевший в глубине зала Мадюи, не стесняясь, во все глаза уставился на былого своего друга, желая ничего не пропустить из его слов и как будто заранее готовясь их опровергнуть. Агюст сделал над собой новое усилие, чтобы не смотреть в сторону Тони, и вновь заговорил. «Я буду пока давать общие объяснения, если же потом, по мере разбора моих ответов, возникнет необходимость, объясню все подробнее. Вначале о фундаменте. Он мною разрабатывался совместно с руководителем строительства генералом Бетанкуром и строится по известному принципу, в виде ростверка, то есть на грунте, укрепленном по периметру фундамента просмоленными сваями. Ростверк я делаю сплошным, под всем основанием будущего здания, учитывая его предполагаемый вес, около 300 тысяч тонн, и ненадежность грунта. Всем вам известно, что расположенные близко к поверхности глинистые пласты и обилие влаги в грунте таят большую опасность. При этом действительно имеется большой расход гранита, но без этого ни я, ни один грамотный строитель не сможет поручиться за то, что сооружение не даст неравномерной осадки. Далее, меня обвиняют в том, что длинные сваи под всеми портиками собора, лишний расход дерева и что сваи можно было сделать короткими. На это отвечаю, и думаю, со мной согласятся все присутствующие. Лучше потратить лишние деньги на лишний фунт гвоздей и сколотить лестницу прочно, чем рисковать свернуть себе шею, ежели лестница развалится. Опять-таки неустойчивость грунта заставляет принимать такие меры предосторожности. Я делал то же самое, строя особняк князя Лобанова-Ростовского, который стоит, как вам известно, как раз вблизи будущей церкви. Что же касается утверждения о непрочности кладки, то, простите, утверждение сие нелепо. Хотите обвинять меня, так обвиняйте уж в том, что я делаю эту кладку слишком прочной, ибо фундамент, как я уже сказал, сплошной, ну а укладываются гранитные блоки обычным, общепринятым способом, и что дурного усмотрел в нем господин Мадюи, я понять не в силах. На этот счет нужны дополнительные сведения. Раздался с места чей-то голос, и Манферон узнал в говорившем академика-архитектора Бернаскани. Нужно опросить каменных дел мастеров, которые работают на строительстве. Нужно выяснить, как ведется кладка, как именно. Это уже выяснялось. Послышался тут же другой голос. Была ведь собрана комиссия, которая обследовала кладку. Впрочем, можно и мастеров опросить, но только это ничего не даст. Кладка там, как кладка, и в прочности ее может возникнуть сомнение только у человека малограмотного или же заранее предубежденного. Агюст стремительно обернулся, невольно выдав этим резким движением всю степень своего волнения. Он хотел видеть неожиданного своего защитника, и, увидев его, замер от изумления. Решительные эти слова произнес Росси. «Не мешайте, господа!» — раздраженно воскликнул Ленин. «Вы же не даете говорить господину Манферону. Умерьте свой пыл, Карл Иванович. А вы, сударь, продолжайте». Манферон, придя в себя после столь неожиданного потрясения, вновь стал говорить, приводя факты также уверенно, но отчего-то с куда большим акцентом и с ошибками. Далее можно перейти ко второму вопросу, Господа, в записке высказывается мнение, будто связать прочно старые и новые части здания невозможно, будто они дадут неравномерную осадку. Конечно, господин Мадюй прав в том, что связь старых и новых частей – задача сложная, и сложность эту, смею вас уверить, я прекрасно себе представляю, однако же она возродилась от причин, которые не подлежат моему исследованию 47. Снести старые пилоны и разобрать их фундаменты, вероятно, было бы надежнее для успеха дела, однако же сделать это я не могу. Но сложность – это еще не невозможность. Вам должно быть известно, что знаменитый собор святого Петра Великого Микеланджело частью своего фундамента имеет фундамент, стоявший ранее на его месте старинной церкви, а та, опять-таки, была построена на фундаменте цирка, сооруженного в Риме при императоре Нероне. Что же, разве собор святого Петра недостаточно прочен, разве за 300 лет хотя бы один камень выпал из его кладки? В нашем же случае я полагаю для безопасности усилить оставляемые пилоны гранитными блоками, которые увеличат их толщину и обеспечат им большую несущую способность. Сплошной же фундамент сделает невозможной неравномерную осадку. Опять-таки в европейской практике уже имеется такой пример. Точно так же поступил в не столь давние времена господин Рандели, перестраивая в Париже церковь Святой Женевьевы. И последний существенный вопрос, господа, касается купола. Да, я понимаю, что традиционное представление о сооружении купольных зданий несовместимо с предложенным мною решением. Опора барабана на 4 больших арки, а не на 4 пилона при прежних методах расчета прочности сооружения невозможно. Но нельзя же все делать, как 100 лет назад, господа. Впрочем, отчего 100 лет? В том же соборе святого Петра применен такой же способ опоры. Только там расчет сделан был условно, с учетом сопротивления камня, как прежде и делали. Мы же с господином Бетанкуром рассчитали толщину подкупольных арок согласно таблицам Фонтина, между тем как Рандели и другие современные строители в своих таблицах дают даже меньшую толщину 48. В записке господина Мадюи утверждается, что ни альбом, изданный мною 3 года назад, ни сделанная тогда же модель будущего собора ясного представления о принципе соединения барабана с арками не дают. Извольте, я готов на своих чертежах объяснить этот принцип. Пока Манферран говорил, в зале было тихо, однако, когда он замолчал, опять послышались голоса со всех сторон, возник шум, и председателю опять стоило труда призвать всех к порядку. Началось обсуждение. К удивлению Агюста, по первому из поставленных вопросов почти все участники комитета оказались с ним согласны и обвинения записки признали неосновательными. Касательно же второго и третьего вопросов возникли споры. И здесь сторону архитектора приняли только 2 инженера, генерал Базин и полковник Дестрим, а вместе с ними все тот же Росси, начавший горячиться и злиться, приведший еще множество примеров из истории архитектуры и упрекнувший своих коллег-архитекторов в старомодности, чем, разумеется, их и разозлил. А Ленин поставил перед комитетом вопросы об упомянутой в записке неподготовленности архитектора, об отсутствии у него настоящего образования. Однако же собравшиеся нашли в этом заявлении одни только общие рассуждения, лишенные доказательств, и рассматривать этот вопрос не стали. Росси возмутился по поводу такого обвинения и назвал его прямым, незаслуженным оскорблением. «Не потому ли вы, господин Росси, так горячитесь, что и сами не получили должного образования?» Вдруг подал голос Мадюи, до сих пор слушавший всех молча, но, вероятно, взбешенный словами Карла Ивановича. Тут же он понял, что допустил непростительный промах. Росси побагровел, многие академики возмущенно зашумели, и Оленин, поднявшись с председательского места, крикнул, пожалуй, слишком громко, не говорите лишнего, господин Мадюи, кто вам позволил оскорблять членов комиссии? Мадюи, явно досадуя на себя, извинился и после этого, к великой радости Манферрана, вскоре исчез из зала. Обсуждение продолжалось долго, страсти накалялись. А Ленину становилось все труднее поддерживать порядок. Постепенно начало складываться общее мнение, и Агюсту стало ясно, что оно будет для него благоприятно. Комитет утвердился в решении продолжить обследование фундаментов и запросить у комиссии построения собора дополнительные чертежи купола и барабана. А Ленин высказал предложение в докладе, который комитет Академии обязан был представить императору, настоятельно потребовать прекращения работ на строительстве до разрешения спорных вопросов и устранения недостатков проекта. После того, как президент закончил свою речь, вновь очень пространную, Опять поднялся неугомонный Росси и проговорил еще решительнее, чем раньше. Со своей стороны я вместе с господами Базином и Дистримом не соглашаюсь с мнением комитета, к докладу присоединяться не хочу и намереваюсь подать записку с особым мнением. В чем же оно заключается? С места, не скрывая иронии, спросил академик Стасов. В том, сударь, что мы считаем строительство по проекту господина Манферрана возможным при условии прочности старых и новых пилонов и надежности фундамента. Лично у меня ни в том, ни в другом сомнений нет. Если в проекте и имеются недостатки, то укажите мне, господа, проекты, в которых бы таковых вообще не было. В процессе строительства они, как правило, устраняются, если же и нет, то здания от них не падают. Проект, о котором мы говорим, смелый и грандиозен, в России подобных еще не бывало, и с нашей стороны было бы неразумно, а то и преступно не дать такому проекту осуществиться. Зал снова зашумел. Агюст смотрел на Росси, окаменев от удивления, сгорая от стыда и боясь, что дрожание губ и краска на щеках выдадут его. И это говорит человек, на которого он так незаслуженно обиделся, когда тот давал ему разумные советы. Манферран вышел наконец из зала заседаний. От перенесенного смятения и досады, от сознания унижения у него заболела голова. Ему хотелось поскорее выйти на ветреную набережную Невы. Нева в этот день была неспокойна. По ней, как по морю, гуляли волны с густыми лохмами пены. Она вздыбилась мощной серой, отливающей серебром спиною. Низко над нею ветер гнал толстые дождевые тучи. Агюст остановился возле парапета, всматриваясь в противоположный берег, левее различая на нем знакомую фигуру всадника на взвившемся коне. Ему опять вспомнилось далекое видение, призрак собора, который он увидел 10 лет назад в Италии, когда лежал раненый на берегу незнакомой речки и готовился умереть. Тот ли это был собор, что ему удалось создать в чертежах? Суждено ли ему построить великолепный памятник, возвести это чудо на суровом берегу Невы, позади памятника великому Петру? Стоит ли ради этого терпеть унижение, испытывать сомнения, надежды, честолюбия, а не бросить ли все, не уехать ли, как советовал ему мсье Ферроне, назад, во Францию, к скромному, но спокойному существованию, ибо здесь, в Петербурге, ему уже не будет покоя, а впрочем, его, верно, не будет уже нигде, раз он взялся за это, строить. Он вновь посмотрел на Неву, невольно испытав дрожь от самой близости этой торжествующей могучей реки, от повелительной силы ее неукротимого течения, и вдруг он почти с испугом подумал: «Нет, я не смогу, я люблю эту реку, я люблю этот город, я не смогу бросить его и убежать, не подарив ему собора, ему, любимому городу, который подарил мне такую веру в себя, господин Манферран, Август Августович», послышалось за его спиной. Запыхавшись, поправляя на буйных своих кудрях сбившийся на бок цилиндр, к нему подбежал Росси. «Август Августович», проговорил он, не дав Агюсту и рта раскрыть, с бесцеремонной порывистой искренностью хватая его за локоть, «я прошу вас простить меня, я был перед вами неправ, очень неправ, вы», только и сумел выговорить Манферран. Росси увидел его смущение, наивно приписал его плохому знанию языка и заговорил дальше по-французски. «Помните наш нелепый разговор в комитете год тому назад? Да нет, теперь уже больше прошло, я вас тогда очень глупо и незаслуженно обидел. Простите же меня, я вас очень прошу», и он нерешительным движением протянул руку молодому человеку. Агюсту вместо рукопожатия захотелось кинуться ему на шею, но он устыдился своего порыва и лишь стиснул руку Карла Ивановича с такой силой, что тому, наверное, стало больно. «Спасибо вам», глухо, преодолевая спазм в горле, проговорил Манферран. «Это я виноват перед вами, и вы же вступились за меня перед всем собранием. Господи, ну зачем же они так-то?» Росси видел отчаяние и почти детскую обиду на выразительном лице молодого архитектора и подивился его восхитительной сдержанности во время заседания. Он ласково взял Агюста под руку, и они вместе пошли по набережной к понтонному мосту, который 3 года назад, в 818 году, протянули от университета и 12 коллегий к Адмиралтейству, точнее, к Сенатской площади. «Не обижайтесь на наших академиков», виноватым тоном говорил Карл Иванович. «Они, право, не из жестокости, но у нас, вы же это поняли, еще очень сильны старые традиции, а вы так сразу и так по-новому. Ваша смелость, ваша уверенность, неожиданное ваше возвышение при дворе, дерзость вашего проекта, его ошеломляющая новизна и сам ваш талант, такой сильный и яркий. Спасибо». Опять, на этот раз заливаясь краской, проговорил Агюст. «Да я же не льщу вам, я же правду говорю», — вскричал Росси. «О, вам трудно будет, поверьте мне, очень, очень трудно. Мне бывало и не раз, да и теперь бывает». Они уже шли по мосту. Мост пугливо и зябко вздрагивал под ногами, сотрясаемый осенним буйством Невы. «Быть наводнению», — с тревогой глядя на высоко поднявшуюся воду, — сказал Карл Иванович. «Вот ведь еще напасть, и как с ней справиться? Этот Мадюев все говорит о проектах каких-то дамб защитительных, да уж я-то вижу, что разговорами да чертежиками пустыми он и ограничится. А наше с вами дело – работать. Кому больше дано, с того больше и спросится. Но проект мой не так уж плох, как по-вашему?» Заглянув в лицо своему спутнику, спросил Манферен. «Я уже говорил вам, проект поразительно талантлив». Голос Карла Ивановича не выдавал никакого сомнения. «И в любом случае, мсье, знайте, я в вас и в проект ваш верю. Слово Карла Росси. Надеюсь, в архитектуре оно чего-то стоит. Спасибо». В третий раз горячо прошептал Агюст. 11. На другой день Агюст шел на строительство в самом тяжелом настроении. Несмотря на поддержку Росси, он чувствовал себя беспомощным и одиноким перед стеной недоверия и предубеждения, которую вчера воочию увидел. Ему казалось, что и его руководитель, сам отважный Бетанкур, потерял уверенность в их совместном предприятии и решил бросить своего товарища на произвол судьбы. Не то как можно было объяснить его вчерашнее отсутствие. Ночью прошел дождь, и архитектор, к своему негодованию, увидел, что куча только что привезенного свежего песка, сыпанного возле длинного полуоткрытого барака, в котором шло приготовление цемента, намокли и стали расползаться, и башмаки рабочих кое-где уже втоптали в жирную черную грязь сероватые пятна этого песка. Манферен на ходу поймал за руку проходившего мимо и поспешно поклонившегося ему смотрителя работ Савина. «Я кому велел накрыть песок брезентом?» — зло спросил Агюст. «Так нету брезента, ваша милость», — пожимая плечами, — ответил Савин. «Лежал тут, в сарае, с уголочка, так вчера его унесли. Кто унес и для чего? Чей черт его знает?» В глазах мастера вдруг загорелся какой-то колючий огонек, и он усмехнулся. Итальянец приказал забрать. Какие-то там обломки у него получились, так чтоб их вывести, ему их в брезент завернуть понадобилось. Я ему сказал, для чего гранит в брезент заворачивать. Чай не песок, а он мне. Не твое, дурак, дело. А я не дурак, я понимаю. Под брезентом-то что хошь вывезешь. Агюст так и вспыхнул. Он понял намек мастера, и его окатило горячей волной бессильной ярости. «Карлани, вот оно что, среди бела дня, и сразу после ревизии, а рабочие видят и еще злорадствуют, что архитектор ничего не может поделать». Он отправился искать каменных дел мастера, но вначале встретил Алексея. Слуга, поджидая его, крутился возле шлифовалин, где в этот день как раз началась обработка одной из привезенных буксиром гранитных колонн. Алеша сидел на штабеле свежих белых досок и с величайшим интересом смотрел, как десятки людей, вскарабкавшись на козлы и подставки, корпят над телом круглого недвижимого чудовища, похожего на спящего красного дракона из какой-нибудь китайской сказки. «Ты чего здесь?» – спросил его Агюст. «Тебя не берешь, так ты сам являешься». «Чего надо?» «Элиза Эмильевна меня послала», — ответил Алексей. «Спрашивает, не поедете ли вы с ней сегодня в Петергоф? Вы вроде рано освободиться собирались». «Какой еще Петергоф?» — пожал плечами архитектор, на ночь глядя. «Хорошо, ты скажи, я еще не знаю. Может, и уйду раньше». В это время из-за угла шлифовальни показался Джованни Карлани. Едва взглянув на его физиономию, суховатую, с быстрыми и нахальными черными глазами, Манферен пришел в бешенство. Он широким шагом пошел навстречу итальянцу, и когда тот остановился и на скверном французском пробормотал: «Доброе утро, мсье». Желая поскорее обойти начальника, Агюст преградил ему дорогу. «Доброе утро, Карлани. Чем вы заняты, позвольте вас спросить?» «Ничем, мсье», — ответил каменных дел мастер. «То есть как это, ничем?» Голос архитектора дрогнул, выдавая ярость. «Вам что, делать нечего? Я вам 2 дня назад велел приготовить партию блоков для закладки в западный котлован. Ну и что там? Там место еще не выровняли», — пожал плечами Карлани. «Некуда класть блоки, а надо их положить к самому котловану, не то потом опускать трудно будет. А кто выравнивать место должен, а?» — уже совсем резко спросил Манферен. «Дать распоряжение землекопам должны были вы, или у вас там что-то не в порядке?» Карлани еле заметно переменился в лице, взгляд его забегал. Он смущенно поглядел себе под ноги, но тут же оправился. «Что может быть не в порядке, сударь?» – спросил он по-русски, ибо русский язык знал отлично, куда лучше французского, и говорить предпочитал на нем. «Все там в порядке, но земляные работы не мое дело, сами распоряжайтесь». «Что?» – взвился Агюст, потеряв всякое равновесие. «Не ваше дело, а воровать границы строительства – дело ваше, сударь мой». Позади них топтались привлеченные шумом люди. Подошли несколько рабочих, 2-3 мастера. Среди них был и Савин, которого, похоже, весьма радовала спровоцированная им стычка. Он одинаково терпеть не мог ни Карлани, ни Манферона. Каменных дел мастер съежился, сразу сделавшись совсем маленьким, ибо он и так был невелик ростом, да еще и изрядно худощав. Его лицо побледнело, но одновременно приняло какое-то крысиное выражение, он только что не оскалил зубы. «Вы не можете предъявлять мне обвинений», кривясь и дергаясь, пробормотал он. «Вы и никто-никто не мог такого видеть. Как вы смеете?» «Я как смею», — вскричал архитектор. «Ах вы, а кто унес брезент для того, чтобы им прикрывать на телегах ворованное? А, я ведь все равно узнаю, сколько вы украли и кому продали, учтите. Хватит вашего воровства, а работу извольте сегодня сделать, не то я не потерплю вас у меня на строительстве». «Ясно вам?» Он повернулся и пошел прочь, чтобы не давать больше воли своей ярости. За ним кинулся Алексей. Когда они отошли на десяток шагов, каменных дел мастер поднял покрывшееся потом лицо к столпившимся в сторонке злорадно улыбавшимся рабочим и прошептал: «У меня на строительстве. Ишь ты, проворовался, а на других валит. Да еще, может быть, и тебя самого здесь скоро не будет». Но Карло не совершенно упустил из виду, что начальник строительства великолепно слышит. В два прыжка Манферон вернулся назад и вновь встал против Карлани. Задыхаясь, глотая слова, он крикнул: «Повторите, что вы сказали». Бешенство, написанное на его лице, привело мастера в ужас. Он и так-то был до предела напуган. «Я ничего не говорил», — выдохнул итальянец. «Вам послышалось». Эта ложь была последней каплей. Кровь ударила в голову Манферону, и он уже не закричал, а взревел: «Меререрзовец!» Трость в его руке взлетела словно сама собою. Карлани не успел заслониться и с пронзительным криком упал, сбитый с ног сокрушительным и точным ударом. Останься он лежать, Манферон, наверное, не ударил бы его во второй раз, но итальянец, визжа, тут же вскочил, собираясь бежать. И тогда трость вновь обрушилась на него, хлестнула по плечам, потом по голове. «Помогите!» – завопил Карлани. «Спасите! Он убьет меня, Август Августович! Постойте! Господь с вами!» Алексей, очнувшись от мгновенного оцепенения, кинулся к Агюсту и, рискуя угодить под трость, схватил его за руки. «Поди прочь!» Агюст рванулся, но ничего не мог поделать против богатырской Алешиной силы. «Прочь!» – я сказал. «Как ты смеешь? Пусти!» Воспользовавшись мгновением, Карлани, растрепанный, с окровавленным лицом, кинулся было бежать, но споткнулся и растянулся плашмя прямо посреди одной из бесчисленных луж. Манферон отшвырнул наконец от себя Алексея и встал над итальянцем, стискивая трость, содрогаясь от омерзения, презирая в это мгновение и Карлани, и самого себя. Себя, кажется, больше. Переводя дыхание, он обернулся. Позади него топтались, остолбенело глазея на происходящее, уже человек 20 рабочих и мастеров. «Вон отсюда все!» — крикнул Агюст. «Нечего глазеть, вы не в цирке. Ступайте работать. А ты, негодяй...» Тут взгляд его вновь упал на скорчившуюся в грязи фигуру Карлани. «А ты отправляйся сию минуту к котловану, и, боже упаси тебя, хоть на час задержать исполнение работы, чтоб завтра же плиты были готовы к укладке, или я тебя выгоню с такими рекомендациями, что в Петербурге ты себе никакой работы не найдешь, и за все, что ты тут наворовал, заставлю заплатить». С этими словами он переломил свою трость ударом о колено, отшвырнул обломки и, повернувшись на каблуках, пошел к западному котловану. Этот день прошел бестолково и пусто. На строительстве все время что-то срывалось, не получалось, мастера бронились между собой и жаловались друг на друга архитектору, а в полдень на пристани при выгрузке гранита переломилось бревно, по которому спускали с баржи гранитную глыбу, и глыба, сорвавшись, убила двоих рабочих. «Из чего бревна?» – спросил Манферон, когда ему доложили о происшествии. «Сосновые», – последовал ответ. «Заменить дубом», – коротко распорядился архитектор. «Так ведь опять же, Август Августович, неприятности будут», – уныло возразил командовавший разгрузкой мастер Журавлев. «Опять отпишут чиновные Головину, что лишнее тратится, дорогой материал идет, а мне плевать, кто, кому и что отпишет», — закричал Агюст. «Дерево хотите спасать, а люди пускай шеи ломают. Делайте, что вам сказано, или идите». И далее с уст начальника строительства слетела фраза, от которой пожилой мастер, видавший виды саратовский мужик, подскочил на месте, а потом, вытянув руки по швам, покраснев до самых седеющих волос, выдохнул: «Слушаюсь, ваша честь, все будет сделано, я, мигом». И, повернувшись волчком, ринулся к причалу. Агюст и сам не мог потом вспомнить, где и когда запомнилось ему это потрясшее Журавлева выражение. Смысла его он не знал, и, вероятно, если бы ему перевели эту фразу, он бы тоже покраснел. Настроение архитектора оставалось скверным. Безобразная сцена возле шлифовалин вспоминалась ему снова и снова, и он думал: «Стыдно, ах как стыдно, и кого отлупил-то, мелкую дрянь. Поди-ка поколоти палкой графа Головина или ступай к царю и скажи, что из-за его дури строительство вот-вот встанет и что Головин, неучий дурак, а, не можешь, хорош». Домой он пришел рано, но ехать в Петергоф, конечно, уже не имело смысла. Элиза была немного расстроена этим, и Агюст, не в силах сдержаться, сорвал свое раздражение и на ней. «Некогда мне, мадам, любоваться фонтанами», — воскликнул он сердито. «У меня черт знает что на службе и на строительстве, и я не знаю, как со всем этим разобраться, а ты думаешь только о своих развлечениях. Скучно тебе? Изволь же, у тебя теперь приятельниц полно, ходи к ним, а не то заведи поклонника, гусарика какого-нибудь, а ты будешь опять сходить с ума от ревности?» Тихо, опустив голову, спросила Элиза: «Мне теперь и это некогда». «Никогда, мадам». Он чуть было не швырнул на пол чашку, но, сдержавшись, ткнул ее на стол, так что темные капли разлетелись по скатерти. «Мне не до упреков и не до сцен. Понимаешь, я не силой привез тебя сюда, ты сама приехала». «Да, конечно, мсье, я сама», — сухо сказала Лиза и, поднявшись из-за стола, вышла. Некоторое время Агюст молча смотрел на забрызганный стол, потом вскочил и бросился в коридор. Дверь Лизиной комнаты оказалась заперта, и он постучал в нее. «Лиз, открой, пожалуйста. Сейчас, подожди минуточку», — отозвалась она, и почти сразу в замке заскрипел ключ. Когда Агюст вошел, мадемуазель де Баньер уже отвернулась к зеркалу и неторопливо, аккуратно водила по лицу пуховкой, но пудра ей не помогла, следы слез были слишком видны. «Прости меня», — проговорил Монферран с таким глубоким раскаянием, что Элиза слегка улыбнулась. «Это ты меня прости, Анри, я знала, что сейчас ты прибежишь, а вот все равно заревела. Я все понимаю, ты не думай, тебе никогда не было так трудно, как сейчас, никогда». Он привлек ее к себе и расцеловал покрасневшие глаза. «Я задыхаюсь, Лиз, я наделал кучу ошибок и даже не знаю, как их исправить, но это не дает мне права быть свиньей. И за что только ты любишь меня, понятия не имею», — развела руками молодая женщина. «Ведь и ни за что, вроде бы. Может быть, мне тебя разлюбить не надо?» — почти всерьез взмолился он. «Без тебя я не справлюсь. Я ведь только с тобой могу быть откровенным, только при тебе могу оставаться собою. Сегодня я сорвался и дошел до такого скотства, что до сих пор не могу опомниться. Если бы ты знала, что я натворил на строительстве». «А что ты натворил? Тебе Алексей не сказал? Ну так знай, я избил палкой одного из мастеров, подлеца, воришку, но что это меняет? Вот, хорошо, а?» Элиза ласково погладила его кудрявую голову и с тревогой заглянула ему в глаза. «У тебя будут неприятности, Анри, да, он станет жаловаться». Агюст махнул рукой. «Ах, пускай, какая разница, и без него все висит на волоске. В любом случае я мошенника этого дольше не потерплю, но и он мне, наверное, напакостит. Плевать. Послушай, одевайся, а? Поедем в Петергоф». Элиза расхохоталась. «Ну что ты, поздно уже, и пока еще Алеша найдет карету». Монферран нахмурился. «Ах ты, черт, ведь надо же, не иметь своей кареты, у всех архитекторов есть. Знаешь что, Лиз, карету я завтра куплю». Глаза Элизы округлились от испуга. «Ой, Анри, а твои долги, у тебя же?» Но он не дал ей договорить. «С долгами как-нибудь рассчитаюсь, ничего, завтра куплю. Пока что простенькую, открытую, ну и одну лошадь. Уж я сумею выбрать недорогую, но хорошую. Я лучше выберу», — Элиза ласково улыбалась. «Я же наездница, а я, сын Берейтера и бывший кавалерист. Нет, Лиз, даю тебе честное слово, и вечером поедем кататься. И пусть нам завидуют. Тебе за карету, а мне за то, что у меня такая жена красавица. В награду за эти слова и в виде утешения за все горести прошедшего дня Элиза одарила Агюста одним из тех поцелуев, что вот уже 6 лет подряд заставляли его терять голову. Он все пытался и не мог постичь тайну этих поцелуев. 12. Поздним вечером, когда Элиза уже заснула, он потихоньку прошел в свой кабинет и открыл верхнюю часть секретера. Там в плоской сандаловой шкатулке лежали деньги, которые он откладывал для расплаты с ростовщиками. Очередная выплата должна была состояться через месяц, и Агюст стал в уме прикидывать, как лучше договориться об отсрочке, и с которым из кредиторов, их оставалось 2. Пересчитав деньги, он обнаружил, что их больше, чем он рассчитывал. В шкатулке за 4 месяца накопилось 1100 рублей. Ростовщикам он предполагал отдать 700, остальное потратить на книги. Подумав, архитектор оставил 300-рублевые бумажки в шкатулке, другие 8 засунул в бумажник. 800 рублей может не хватить, но в конце концов коляску можно купить и в рассрочку, заплатить, скажем, 2/3, остальные после, так многие делают. За порогом кабинета Манферон наткнулся на Алексея. Слуга выковыривал из подсвечника, стоявшего на крышке фортепиано, оплавленный огарок свечи. Рядом лежала новая свечка. «Давно поменять пора», – деловито проговорил Алексей и искоса поглядел на бумажник в руке хозяина. «Тебе денег надо?» – усмехнувшись, спросил Агюст. «Рублик бы». «Зачем?» – Алеша наморщил лоб. «Башмаки бы», – выдавил он. «Эти-то течь стали. А осень ведь». «Послушай, Алеша», – Манферон опять готов был вспылить, но взял себя в руки. «Ты не думай, что я потерял память. Я 2 недели назад тебе дал на башмаки 50 копеек. Выходит, ты их уже сносил?» Слуга засопел и молча уставился куда-то в стену. Его выступающие скулы покрылись румянцем. «Ну», — Агюст вытащил из бумажника рубли, помахал им перед носом Алексея. «На что тебе, а? Ведь не для себя просишь, я знаю». Алексей умоляюще посмотрел на хозяина. «Август Августович, вы ее знаете. Вдова, что к Элизе Эмильевне иногда чай пить ходит. Внизу-то напротив живет. У нее сынок лихорадкой мучается, а дрова кончились. Ах, черт, ты что же делаешь?» Вырвалось у Агюста. «Ты ведь и раньше, значит, ей на свои деньги дрова покупал. А теперь вот жалование стало маленькое, так и не хватает. А на себя хоть копейку тратишь? Сам без башмаков. Всему двору помочь хочешь? Или всему свету, филантроп? За что ж вы, Август Августович, так-то ругаетесь?» Обиделся парень. «Я ж прошу, не краду. Еще б ты крал. И так на меня не смотри. Думаешь, мне не стыдно, что ты последнее время мне за суп с лапшой служишь? Я б вам и за корку хлеба служил», — буркнул Алексей. «В деньгах ли дело, а людям надо помогать, сами знаете. Господь велел». Агюст рассмеялся. «Неопровержимо. На, держи свой рублик. И еще один на. Башмаки купи все-таки. И больше у меня в этом месяце не проси. У меня нет, понял, понял», — кивнул Алексей, радостно зажимая деньги в кулаке. «И брось всех жалеть. Все тебя не пожалеют». С этими словами Агюст собирался уже выйти из гостиной, но его догнали неожиданные слова Алеши. «А итальянца-то вы сегодня зря поколотили, сударь». Манферон резко обернулся. «Тебе какое дело? Хватит того, что ты в меня вцепился, как клещ, чуть в грязь не свалил, грубиян. Да что ж делать было?» Алеша грустно смотрел на хозяина. «Простите, ради бога. Ну а кабы вы его сильно покалечили, а он не виноват ведь. Я там с рабочими разговаривал. Опять во все лезешь». Агюст едва сдержался. «Не виноват он, да, а воровал кто? Я. Может, и он», — сказал Алексей. «Да вы ж его не за то, а сгрубил он со страху до сгоря. Беда у него». «Какая беда?» — глухо спросил Манферон. «Ты у всех беду найдешь. Жена у него при смерти, Август Августович, который год болеет. Холода ей, верно, здешние вредны. Итальянка тоже из Рима. Он на лечение ее все деньги тратил, сам чуть не впроголодь жил. Хоть и получают такие мастера, сами знаете, немало. Дочка их в услужении пошла 13 годков, что под су помощь, а жене все хуже да хуже. Доктор сказал, надо жену в Италию отправить, а не то конец. А этот Карлонита, он любит ее. Вы уж его только с места не гоните. Он плохо работал потому, что ни про что уже и думать не мог. И своровал, верно, только ради того, чтоб спасти жену. Не губите человека. Он ведь плакал даже, Август Августович». «Плакал?» — глухо переспросил Манферон, вдруг ясно представив себе мастера Карла не плачущим. «А как же?» — Алексей заговорил еще поспешнее, стремясь закрепить произведенное впечатление. Мне каменщики рассказали. Плачет и бормочет. Прогонит меня француз, так я в Неве утоплюсь. Куда мне деваться? Пойду, в ноги ему упаду, чтоб не гнал. А они ему: иди, иди, он об тебя вторую палку сломает. Народ-то злой. Ну, он и еще сильнее заплакал. Пусть, говорит, покалечит лучше, да только не выгоняет. Жестокие люди, прошептал Монферран, кривясь, как от боли. Впрочем, я тоже жесток. Иди, иди, Алеша, спи и будь покоен. Я его не выгоню. Честное слово, измученный событиями этого дня, он не мог уснуть часов до трех ночи, а уснув так поздно, и проснулся позже обычного, часов около 10. Взглянув на часы, он вскочил с постели, кинулся умываться, накричал на Алексея за неполный кувшин воды и мятое полотенце, не стал завтракать, а проглотил наспех чашку чая, оделся, побрился и причесался с такой быстротой, точно делал это, собираясь в боевой поход, затем заметался по гостиной в поисках своей трости, но тут же вспомнил, куда она делась. Без 10:11 он вылетел из дому, едва успев поцеловать Элизу, и бегом направился на строительство. В 11 он вошел в конторский сарайчик, расположенный вблизи неразобранных алтарных стен. Ему хотелось посмотреть записи мастеров об израсходованных материалах. В сарае было человек 6 мастеров и подрядчик Крайков, строитель рабочих бараков. Все разом обернулись к архитектору и уставились на него, оторвавшись от своих дел. Но ни лицо, ни взгляд, ни походка Агюста ничего не выдавало пережитого им смятения. «Доброе утро, господа», — сказал Монферран с порога. Все сразу закивали головами, здороваясь и с почти нескрываемым любопытством ожидая, что будет дальше, ибо в сарайчике, как нарочно, оказался в это время и мастер Карлани. Он стоял в глубине, возле стола, склонившись над раскрытой книгой для записей, и при появлении архитектора сразу склонился еще ниже, как-то весь пригнулся, будто хотел залезть под стол. Агюст твердым шагом направился прямо к нему. Каменных дел мастер поднял голову от стола, и на лбу его Монферран увидел белое пятно пластыря, а на щеке косую жирную полосу пудры. Карлани сделал едва заметное движение навстречу архитектору и съежился еще больше, как бы и в самом деле не кинулся в ноги. С ужасом подумал Агюст и поспешно проговорил: «Здравствуйте, Карлани». «Здравствуйте, мсье», — ответил чуть слышно итальянец. «Как дела у западного котлована?» Голос начальника строительства был ровен и тих. «Блоки для укладки подготовлены?» Карлани вздрогнул всем телом и в неестественной тишине, разом поглотившей контору, пробормотал уже почти шепотом: «Нет, мсье, невозможно было. Прошел дождь, груды земли слиплись, люди не могут справиться». «А когда будет расчищено?» — спросил Монферран. «Завтра утром, к вечеру начнется обработка блоков». Мастер втянул голову в плечи, будто вновь ожидал удара. Находившиеся в конторе люди перестали дышать. «Хорошо», — произнес спокойно архитектор. «Спасибо». В измученных глазах итальянца промелькнуло облегчение. «Мне можно идти?» — спросил он. «Нет, постойте». Агюст, что есть силы, вздохнул, чувствуя, как противный липкий комок застревает в горле. Но он сделал над собой усилие и необычайно звонким, почти ломающимся голосом произнес: «Вы слушайте меня, сударь. Вчера я нанес вам публичное оскорбление, за которое теперь прошу у вас извинения. Я сознаю, сколь отвратительным было мое поведение. Если можете, простите меня, мсье», — вскрикнул пораженный Карлани. Он побледнел, его глаза расширились, и Агюст вдруг заметил, что каменных дел мастер совсем молод, наверное, ровесник ему. «Погодите». Монферран не дал мастеру сказать больше ни слова и продолжал: «Если работать со мною вы больше не захотите, я выдам вам рекомендацию на другое строительство. Но вы сейчас здесь очень нужны, время нелегкое, и потерять такого опытного мастера для меня ужасно. Согласны вы принять мои извинения и остаться?» «Боже мой, ваша милость!» — вскрикнул мастер. «Да что вы!» «Да?» — спросил Агюст, протягивая ему руку. «Да, да, конечно». Карлани схватил его руку и сжал в горячей потной ладони. «Ах, сударь, ну, спасибо вам». Агюст повернулся и пошел к двери, но с порога обернулся и сказал с насмешливой улыбкой: «А вас, господа, оставляю обсуждать происшедшее». Он вышел. Внутри у него все горело. Досада, облегчение, стыд, недоумение от того, что он сейчас сделал, самые несовместимые чувства одолевали его. Ему захотелось дойти до Невы, глотнуть ветра. С северной стороны строительная площадка была окутана темным терпким дымом, это густо дымились смоловарни. Монферран подумал, что надо распорядиться отнести их подальше от рабочих бараков. Ветры сневые усилились и заносили дым прямо в двери и в узкие окна. Почти у самой пристани архитектора догнали шуршащие, торопливые шаги. Робкий голос окликнул сзади: «Сударь, мсье Монферран». Архитектор обернулся. За его спиной стоял Карлани. Лицо мастера, еще недавно бледное, было покрыто алыми пятнами. «В чем дело?» – спросил Агюст. «Что случилось?» Мастер перевел дыхание, потому что бежал во весь дух, и затем выпалил с решимостью самоубийцы. «Сударь, я хочу, чтоб вы знали. Я действительно украл гранит. Я это знаю», — спокойно сказал Монферран. «Сударь». Голос Карла не задрожал, в нем вдруг послышались слезы. «Даю вам честное слово, это было один только раз, и я, мне пришлось, клянусь вам, я, у меня, я знаю, что у вас несчастье, Карлани», — прервал его Агюст и, подойдя, осторожно взял его за локоть. «Вчера я не знал, но мне потом сказали, ничего, не мучайтесь из-за этого гранита, у нас тут больше наворовали, но только откровенность за откровенность, я тоже не воровал, ни разу, вы зря обвиняли меня». Каменных дел мастер опустил голову. «Простите, я от отчаяния вам все это наговорил. Умирает самое дорогое мне существо, моя Сабина, все кончено». «Не говорите так», — с искренним волнением воскликнул архитектор. «Нельзя так говорить, пока человек жив. Я тоже умирал, но вот ведь говорю с вами. Вам надо в Италию отправить жену». «Да, надо». Карлани с отчаянием посмотрел на серое, в этот день очень низко повисшее над землей небо. «Здесь она погибнет, но денег не хватает. Продали все, что можно. Дочка служить пошла. Долгов я наделал столько, что не расплатиться и за 5 лет. А все на лечение ушло. На поездку в Италию надо около 1000. Если б еще удалось продать домик». «Какой домик?» — живо осведомился Монферран. «Дачный, под Гатчиной. Когда родилась дочка, я купил. Не думали ведь, что здешний климат окажется для жены так опасен. Ну да что там, нынче осень, дома не продать, да его и весной никто не купит. Нелепость кривобокая, ничего за него не дадут». Агюст вскинул брови, припоминая. «Гатчина, Гатчина, где это?» «А да, знаю, там хорошие места, болот мало. А сколько бы вы хотели за ваш домик?» Карлани в изумлении уставился на архитектора. У него опять разлилась по всему лицу алая краска. «Август Августович», — он впервые назвал начальника по имени-отчеству. «Август Августович, неужели вы купить хотите?» «Хочу», — спокойно подтвердил Агюст. «А что, я тоже хочу иметь дачу. Все архитекторы имеют. На собственный дом мне, быть может, никогда не накопить денег, так хоть дача будет. Ну, так сколько? 800 рублей хватит?» Карло не заколебался. «Да честно сказать, грош ему цена». «Да», — Агюст с азартом сощурился и подмигнул мастеру. «А вот посмотрите, что я из него через годик-другой сделаю. Еще и не узнаете его. Покупаю. Даю 800, и больше у меня сейчас нет». «Согласны, загородные дома сейчас подорожали». И, увидев, с каким сомнением мастер смотрит на пачку кредитных билетов, Агюст почти сердито добавил: «Если откажетесь, я не поверю, что вы простили меня. Ну, нечего так смотреть, берите. Да благословит вас Мадонна, сударь», — проговорил каменных дел мастер и, стремительно повернувшись, кинулся прочь. «Вот тебе и карета, покатался», — прошептал архитектор. Сзади опять послышались шаги, и знакомый голос проговорил: «Это выходит, кто ж теперь Хвилантроп-то?» Посреди причала, ухмыляясь и нахально притопывая ногою в новом толстоносом башмаке, стоял Алексей. «Подслушиваешь?» — устало спросил Монферран. «Неа», — Алексей любовно поглядел на свой башмак и затем весело глянул в лицо хозяину. «Случайно услыхал. Я пришел напомнить, что ваша милость не завтракали, да сказать, что я в вашем дедро еще 2 страницы одолел». «Вот как, ты делаешь успехи?» — и Агюст перешел на французский. «Не можешь ли, в таком случае, сегодня говорить со мною только по-французски?» «Могим», — отозвался Алеша, но тут же действительно заговорил на довольно правильном французском. «Мне еще вам надо сказать, мсье, только что как это будет смотритель работ?» Агюст сказал, и парень закончил. «Он просил передать, что там привезли вам собаку». Монферран опешил от такого сообщения. «Какую собаку? Зачем?» «Для пристани, мсье, собаку для пристани». Ему тотчас представился громадный лохматый пес, бегающий по причалу и неистово лающий. «Вы просили вчера, чтоб для пристани привезли собачьи бревна». «Собачьи». И тут вдруг до него дошло, и он расхохотался. «Да не собачьи, а дубовые, Черт возьми, дуб, а не собака, мсье Грамотей. 49. Тьфу. Слуга тоже засмеялся. Не язык, а морока. Лё, ля, шон, шьен. Да будет вам так смеяться, Август Августрич. Вы вон тут как-то тоже усталый пришли, да в плохом настроении, да и сказали. Дождя идет, я ж не смеялся. Но от этих слов Агюст только пуще захохотал. В этот день, вернувшись домой, он с порога сказал Элизе. Знаешь, Лиз, так получилось, что вместо коляски я подарю тебе домик. Правда, чтобы до него доехать, все равно коляска нужна, но ее мы весною купим. Хорошо, отлично, закричала, бросаясь ему на шею, Элиза. Спасибо тебе, я давно мечтала о домике, подальше от города, чтоб хоть иногда там прятаться ото всех вдвоем, чтоб только шумели собаки, а за оградой лаяли дубы. Так получилось у Алеши, да, ха-ха-ха, схватив его за руку, она ринулась с ним в гостиную, и тут он замер от удивления. В гостиной, на столе, он увидел новую шелковую скатерть. На ней красовался высокий бронзовый подсвечник из спальни, над ним весело танцевали огоньки четырех свечей. В хрустальной вазочке, единственной реликвии, которую Элиза привезла из Парижа, лежала горка сладкого домашнего печенья. Рядом возвышалась пузатая бутылка с горделиво вытянутой тонкой шеей и маленькой головкой в сургучном паричке. Два хрустальных бокала, играя тонкими узорами огранки, прижимались к бутылке, будто поджидали, когда ее откроют. «Что это? Что это значит, Лиз?» – растерянно спросил Агюст. Она протянула к нему руки и, когда он шагнул к ней, еще сильнее и горячее обняла его. «Это значит, что я люблю тебя, мой Анри. Я люблю тебя еще больше, чем раньше, и хочу, чтобы ты это знал. Алексей тебе уже все выболтал?» – тихо спросил архитектор. «Да, и хорошо, что я узнала. Анри, знаешь, она прижалась щекой к его плечу, знаешь, я прежде не знала, чего больше боюсь, что ты будешь очень беден и горечь бедности станешь срывать на мне, или что ты будешь очень-очень богат, и богатство твое нас сделает чужими. Теперь я ничего не боюсь, я согласна жить с тобой в самой черной нищете и среди самых невиданных сокровищ, твоя душа устоит. Спасибо, Лиз». Он поцеловал ее волосы и прижал ее к себе. «Спасибо. И какие сокровища? А чем ты? Сокровище? Только ты». 13. Секретарь генерала Бетанкура редко видел своего начальника в сильном раздражении. Свои чувства генерал великолепно умел скрывать. Поэтому секретаря удивило, когда в одно прекрасное утро господин председатель комитета по делам строения и гидравлических работ вдруг выскочил из своего кабинета с какими-то чертежами в руках и почти закричал, хотя секретарь был отнюдь не глух. «Немедленно пригласите ко мне господина Манферана, немедленно, и если его нет в чертежной, пускай ему передадут, что я жду его». На свое несчастье, а это проницательный секретарь Бетанкура сразу же понял, Манферан оказался в чертежной. Услышав, что его ждет председатель, он, не говоря ни слова, поднялся со своего места и последовал за секретарем. Затем, войдя в кабинет начальника, архитектор постарался плотнее прикрыть за собою дверь, но и через толстые дубовые створки до чуткого уха секретаря долетел возмущенный голос генерала. «В каком состоянии вы вот это делали, дорогой мой? Что все это значит?» — говорил это господин Бетанкур, потрясая в воздухе пачкой чертежей, накануне принесенных ему для просмотра из чертежной. Узнав в чертежах свои вчерашние разработки, Агюст чуть заметно покраснел и проговорил с некоторым смущением. «Это я действительно делал не в самом лучшем состоянии, я думаю». Бетанкур швырнул листы на стол и упал в свое кресло. «Но что бы с вами ни происходило, вы не имеете права, ни малейшего права, мсье, выполнять свою работу таким вот образом. Это же 9 листов напрочь испорченных чертежей. Когда мне принесли это, я было решил, что вы сделались вчера больны или, простите меня, были пьяны». «Пьян я не был», — глухо ответил Агюст. «Просто был не в себе. Вы все последнее время не в себе». На смуглом лице Августина проступила яркая краска, а когда он краснел, это означало, что он пришел в совершенное бешенство. «Ваши выходки, связанные с недавними неприятными событиями, недопустимы. Закрыли ваше строительство, ужасно, не спорю, но сходить с ума от этого не следует. Во многом вы сами виноваты. Вы сумели восстановить против себя всю академию и лично Оленина, а он человек с большой властью. Вы всех умудрились задеть, всем наговорили дерзостей, а ваше, извините, полуистерическое письмо могло вызвать недоумение и у государя. Во всяком случае, я от него получил ответ довольно прохладный. И на кой черт вы кинулись в этом письме обвинять своих соперников-архитекторов, коли уж начали с того, что заявили о своем равнодушии к личным оскорблениям? Интриги? В чем вы их усмотрели? В чем? Взорвался Манферан, слушавший всю тираду Бетанкура с бледным лицом и глазами, полными ярости. В чем интриги этих достойных господ? Да с самого начала, и вы это видели, многие из них стали меня презирать и даже старались унизить. Их насмешки задевали мое достоинство, и профессиональное, и человеческое. Они и государю старались внушить, что его доверие ко мне напрасно. Да и вам, разве это не так? Иначе, как чертежник, иные из них меня не называют. Что касается господина Михайлова, позабыл второй он или который, то моя резкость в письме по отношению к нему была вызвана его же наглостью. Всех этих авторитетнейших судей император просил высказать свое мнение о моем проекте, мнение и только, а господин Михайлов представил вместо того свой собственный проект. Не могу, кстати, назвать его гениальным. Это что, или не оскорбление? Допустим, Бетанкур все еще старался сдержаться. Я не отрицаю, это был малоприятный поступок, во всяком случае неблаговидный со стороны Михайлова. Но в письме-то к царю для чего было все это излагать с подробностями? Государя изумила ваша злость. Моя злость? А сколько силы моей души в этом проекте, знает ли государь? И знаете ли это вы, мсье? В голосе Агюста и во взгляде было такое отчаяние, что на миг жесткое сердце генерала дрогнуло. Он готов был смягчиться, но его взгляд вновь упал на злополучные чертежи. «Я все знаю», — сказал он, — «и мой труд тоже есть в проекте, и мне он тоже был дорог. Вы в своем сочинении, посланном императору, и меня обвинили в безучастности, не удосужившись со мною перед тем поговорить. А ведь я раньше вашего написал царю и в письме ручался за проект и за вас. Но государь решил по-своему. Решил, полагая, что так будет лучше для пользы дела. Кстати же, после ревизии Барушкевича вы сами порывались уйти со строительства якобы ради большей пользы 50. Я-то понимал, что вы просто ломаетесь, желаете, чтобы вас уговорили остаться. Неправда, вскрикнул Агюст. Я искренне думал тогда, что строительство тормозят мои ссоры с комиссией. Я не мог, допустим, резко прервал его Бетанкур. Ну так тем более, сейчас проект пересматривается, и другие архитекторы получили возможность попытать счастье там, где не получилось у вас. Надо иметь мужество принимать такие удары. Вы еще только начинаете. И в любом случае, тут голос генерала зазвенел негодованием, в любом случае, никакие события не дают вам права, молодой человек, вредить комитету и портить чертежи. Это же черт знает что такое. У вас что, руки тряслись? Да, бешено воскликнул Агюст. Да, мсье Бетанкур, вы не знаете, не можете знать всех моих обстоятельств. Да, Августина не мог все их знать. Распоряжение прекратить строительство Исаакиевской церкви и членам комитета Академии начать исправление проекта Александр отдал 15 февраля 1822 года. До того, побывав в Париже, он показал проект Манферана нескольким специалистам и получил от них советы, но и это не разрешило его сомнений, и хитрый царь решил помучить академиков заведомо невыполнимой задачей. Строительство остановилось, и в марте начался конкурс на исправление проекта, ни к чему, впрочем, не приведший. Столбы старой церкви мешали участникам конкурса нисколько не меньше, чем Манферану. Что касается самого Агюста, то для него теперь все было кончено, и буря, бушевавшая в его душе, вдруг почти утихла. Холодное отчаяние обволокло его сердце. В этот год он не почувствовал даже прихода весны, впервые в жизни. То ли зрелость пришла, то ли удар был сокрушающим. И вместе с тем все эти события заставили его начисто забыть о самых насущных заботах. Он позабыл даже о своих еще далеко не до конца выплаченных долгах, и, когда в первых числах октября ему принесли записку от ростовщика Семипалова с напоминанием о том, что последний срок выплаты долга в 3000 рублей истекает 2 ноября, он был в полном смысле слова сшиблен с ног этим известием. Денег у него не было, жалование в 300 рублей ежемесячно исчезло, оставшееся, то, что он получал в комитете по делам строений, расходилось на уплату мелких долгов и на самое необходимое. Заказов в эту зиму он не получал. Все его знакомые знали о разжаловании строителя Исаакиевской церкви, и никто из них не решился бы дать ему такую сумму в долг, да если бы кто-то и смог, то когда и из чего он бы ее отдал. Единственное, что мог он поделать, это продать библиотеку, и теперь уже всю, но это представлялось ему окончательным падением, и потом даже такой отчаянный шаг едва ли мог спасти положение. Со времени получения записки прошло 18 дней, до срока выплаты оставалась неделя, а Монферран так и не решился пока что-то предпринять. Нервы его были до того взвинчены, что он потерял сон, ночами его мучили кошмары, и кончилось тем, что он, должно быть, задумавшись и перестав себя контролировать, допустил ошибки в чертежах, которые и вызвали теперь гнев председателя комитета. «Я не знаю, что у вас за обстоятельства», — нахмурившись, проговорил Бетанкур, «но вы ведете себя безобразно. Может быть, Монферран», кусая губы, опустил голову, чтобы генерал не видел его сумасшедшего взгляда. «И все же это не повод для вас кричать на меня, как на мальчишку». «Кричать?» Генерал вновь привстал за столом, впившись в ручки кресла своими нервными тонкими пальцами. «Да за такие непотребные поступки, равно как и за ваши дерзкие слова, вас просто бы надо уволить из комитета. Так увольняйте меня», — воскликнул Агюст со злостью последнего отчаяния. «Довершите начатое, мсье. Вы верили в меня, а теперь, как видно, под влиянием чужих убеждений перестали верить. Ну что же, чужие неприятности могут повредить вашей славе. Расстаньтесь со мной». Бетанкур стиснул зубы и медленно, с трудом подавляя гнев, перевел дыхание. «Мне стыдно за вас, Монферран», — сказал он наконец. «Я видел в вас друга, а вы ведете себя как человек, которому важно было мое расположение только для достижения своих целей. Хорошо, если я на сей раз ошибаюсь. Возьмите свои чертежи и сегодня же все переделайте. Завтра принесете их мне. Вы поняли, и все, ступайте отсюда». «Слушаюсь», — просто сказал Агюст и, аккуратно сложив растрепанные листы, повернулся к двери. «Стойте!» — окликнул его Бетанкур и, когда молодой человек оглянулся, тихо, с сожалением произнес: «Пожалуй, лучше забудьте о соборе. В таком состоянии души вы вести большое строительство не сможете. Оно ведь на долгие годы, подумайте. Прощайте». Весь этот вечер моросил омерзительный липкий дождь пополам со снегом, и домой Агюст вернулся в промокших башмаках, а от его зонта, поставленного в коридоре, сразу потек темный ручеек. Алексей яхнул и кинулся стаскивать с хозяина влажное пальто, башмаки и мокрый шарф. «Вот ведь воспаление получите», — твердил он испуганно. «Ну быстро, быстро ступайте переоденьтесь, а я сейчас камин затоплю пожарче и согрею вам чаю». Не так давно Алексей стал выполнять в доме обязанности не только лакея, но и кухарки, и горничной, ибо служившая здесь раньше девица по имени Стежка вдруг потребовала прибавки к жалованию, и Лиза, видя, что с деньгами стало совсем туго, рассчитала ее, не решившись взять у Агюста лишних денег. «Давай побыстрее чаю», — проговорил Агюст, ежась от озноба и заглядывая в пустую гостиную. «Хозяйка еще не приехала?» «Нет, Август Августович, да она сегодня ведь поздно будет. Последние две недели, как нарочно, Лиза вечерами исчезала из дома. Она, по ее словам, свела знакомство с какой-то дамой, женой полковника, которую обучала французскому языку, за что та давала ей уроки игры на фортепиано. Конечно, ей дома сидеть скучно». Охватившее его раздражение, Монферран готов был излить сейчас на кого угодно. «Конечно, я в дурном настроении прихожу, на обед у нас готовится только самое скромное, а там, наверное, угостят лучше, у светской-то дамы, хм. А ты, Алеша, еще не устал мне служить? Может, тоже сбежишь к другому хозяину? А, от вашего собачьего характера я бы сбежал, пожалуй», — спокойно ответил Алексей, возившийся в это время с растопкой камина. «Да боюсь, вы с другим слугой совсем не поладите. Ну что вот встали, носки-то мокрые, и платья все, идите переодеваться».